Глава 25. Письмо. «Его действия оказались противны воле высшего правительства», — объясняла тетя, придя в комнату девиц. «Его поступку придано особое значение». И тетя стала рассказывать все, что слышала только что в разговоре один на один от дяди. «Это хорошо, что ты вовремя отказала ему», — восклицала она, слегка сжимая Катины руки. «А то было бы очень неудобно». При слабом мерцании свечей Катя странно посмотрела. Сейчас лицо ее было бледно, и казалось, что глаза черны и черны волосы. «Что с тобой, душа моя?» — тревожно спрашивала тетя. Катя слабо тронула рукой лоб, чуть склонив голову, как бы в глубоком раздумье. «Тетя?» — вдруг умоляюще спросила она. «Неужели он погибнет? Его разжалуют?» — ответила тетя, как бы изумляясь. «В чем тут можно еще сомневаться? Все понимают это?» «Это ужасно», — слабо вымолвила Катя и жалко закусила скомканный платочек. «Его винят в том, что он обманул государя». «Тетя, это такая неправда. Все это не так, я знаю. Он ни в чем не виноват, поверьте мне, я знаю все. Он мне все рассказывал». «Он все рассказывал тебе?» — с изумлением спросила тетя. «Да», — с гордостью ответила Катя. Тетя невольно смолкла. Катя поднялась, выражение силы мелькнуло в ее глазах. «Он совершил действие вне повелений», делая рукой точно такой же резкий жест, как обычно делал Невельской, с чувством сказала Катя, и лицо ее стало быстро покрываться густым румянцем. «Я знаю, что он прав. Но ведь и все знают об этом, и дядя сам мне говорил. И все восхищались его смелостью и патриотизмом. И все ставили ему до сих пор это в заслугу. Но у него враги в Петербурге. Он говорил, что ему мешают. Я не могу переменить о нем своего мнения. Я совершила ужасную ошибку. Я знаю, что эта игра ужасна. Я знаю все. Я думала о нем все это время. Он желает величия и счастья России. Он не жалеет себя. Это герой, герой!» Слезы потекли из ее открытых глаз. Варвара Григорьевна была поражена. «Но я знаю, что это за человек, и не верю ему. Я совсем не хотела тебя обмануть. Я вижу, бедная девочка, тетя, все это не так, я знаю, он мне все рассказывал». «Ах, Катя!» Тетя понимала, будет продолжение ужасного скандала. Еще один спектакль для всего города. Лицо Кати сразу осунулось, слезы лились неудержимые, локоны распустились, липли ко лбу и щекам. «Боже мой, боже мой!» — восклицала тетя, пытаясь обнять ее. «Успокойся, я не могу видеть твоих слез». «За что? За что так обошлись с таким человеком?» С горьким отчаянием воскликнула Катя, сжимая в кулачке платок. «Она любит его, бедная девочка», — подумала тетя и сама заплакала. Зарина пришла к мужу в сильном расстройстве. «Я не могла скрывать», — призналась она и рассказала все, что произошло. «Конечно, Николай Николаевич пустит в ход все связи», — заговорил Владимир Николаевич, выслушав жену. «Но противники сильны. Нессельроды, Чернышов. Боже упаси связаться с ними. Это, знаешь, наглые, надменные выскочки. А наш Невельской режет правду в глаза». «И на самом деле, за что человека разжаловали?» — воскликнула тетя. «Ты знаешь, он мне не очень нравится. Он мал ростом, не видно и не пара Кате. Но все же надо быть справедливыми». «Как я могла так не понять его?» — винила себя Катя. «Ах, господин Невельской, если бы вы знали, как хорошо я помню все, что вы говорили. Но что теперь будет с вашими мечтами?» И невольно перед ее мысленным взором вдруг явился образ Марии Николаевны. Волконская с суровым, добрым лицом ободряюще смотрела на Катю, словно говорила ей: «Вот, Катя, теперь твоя очередь». «Я на все готова», — думала Катя. «Но если бы я могла спасти его, я бы ничего не пожалела. Что с ним сейчас? Быть может, вот в эту именно минуту...» Она вздохнула, представив, как огромные усатые жандармы в касках окружили маленького бледного Невельского в арестантском халате, а он смотрит на них пристально своими горящими глазами. «Ах, господин Невельской, как же теперь осуществятся ваши мечты? Кокосовые острова, да-да, ведь я помню все, что вы говорили». Ей вспомнилось детство в Смольном, придирки и грубость воспитательниц. Жестокие условия содержания доводили многих там до отчаяния. Не все терпели покорно. Находились девочки, которые, бывало, ночью перед иконой клялись подругам, что станут отчаянными. Давшие такую клятву становились врагами воспитательниц. Никакие наказания не могли их сломить. Тайно им сочувствовали и помогали все, за исключением наушниц. И все знали, что обреченная отчаянная ни за что не отступится от своей клятвы. Кате тогда казалось странным так жертвовать собой. Сестра Саша не спала. Катя вскочила с постели и схватила ее за руку, подвела к иконе, и обе встали на колени. «Клянусь тебе, Пресвятая Богородица, — говорила Катя, — что я люблю Геннадия Ивановича и буду любить вечно, и отдам ему всю свою жизнь. Может быть, я смогу спасти его своей любовью. Помоги мне». В ночных рубашках девушки помолились и потом уснули вместе на Сашиной кровати. Ночью Катя ушла от сестры. Она зажгла свечу и достала бумагу из ящика. Она умылась, оделась без помощи горничной и села писать. Она взялась за перо и почувствовала, что руки ее дрожат. Руки были мертвенно-белые и жалки. Она сжимала их и терла, нервно встала из-за стола, ломая пальцы, прошла по ковру и быстро села на место. «Дорогой Геннадий Иванович», — написала Катя и отложила перо. Она долго и тщательно вытирала слезы платочком, глядя покрасневшими глазами на бумагу. «Все это время я мысленно с вами», — взявшись за перо, продолжала она. «Я слыхала про ваше несчастье, но что бы то ни было, я люблю вас и согласна стать вашей женой. Я готова пойти с вами куда угодно, где бы вы ни были. Простите меня, что я так глупо вела себя. Я полюбила вас при первой встрече. Молю Бога, чтобы все обошлось благополучно. Да пребудет с вами его благословение. Любящая вас, Катя». Она перечитала написанное и вдруг улыбнулась счастливо, хотя слезы еще текли по щекам. Потом она написала Екатерине Николаевне в Петербург, вложила конверт для Невельского в ее пакет, запечатала все и снова улеглась и уснула крепким сном подле своей милой Саши.